Джейд чувствовал, как она дрожит, прижавшись к нему, и его руки невольно заскользили по ее плечам. Он гладил ее по голове, вытирал мокрые от слез щеки, а она все плакала и плакала. «Прости меня», — прошептал он, но Карина, казалось, не слышала этого. «Не плачь больше. Клянусь тебе, этого никогда не повторится». Он взял ее за подбородок и нежно поцеловал в губы, ожидая встретить бешеный отпор. Но его не последовало. Карина не отрывала от него своих широко раскрытых, загадочных зеленых глаз, в которых еще блестели слезы. Тогда он поцеловал ее снова, на этот раз страстно и жадно. И она ответила на поцелуй, встав на цыпочки и прижавшись к нему еще плотнее. Их объятия длились целую вечность. Наконец он оторвался от ее губ, чтобы перевести дыхание, и стал целовать шею и грудь. «Ты нужна мне, Калина!» — бормотал он в забытьи. «Я не могу без тебя больше. Иди ко мне». «Я тоже не могу без тебя», — шепнула она. Джейд принялся лихорадочно расстегивать бесконечные пуговицы на платье жены, а она стягивает с него рубашку. И тут она вспомнила о том, что ее грудь все еще перебинтована. «Джейд, милый, выключи лампу». «Нет», — так же тихо ответил он, — «я хочу видеть тебя». «Но, Джейд, прошу тебя». Он не мог ей отказать. И самым сильным его желанием было доставить ей радость и заставить забыть о своих страданиях. Лампа была погашена, и комната погрузилась во мрак. Карина быстро скинула белье и повязку и прижалась к мужу. Все их размолвки, бесконечные ссоры и вражда все исчезло, растворившись в желании, которого не скрывали ни он, ни она. Карина потянула мужа к постели и слегка подтолкнула. Джейд растянулся на спине, а она, забыв о стыдливости, стала рядом на колени и гладила его ноги, руки, живот. Джейд застонал, приподнялся и, подхватив Карину, притянул к себе. Они слились в неистовом, как только что пронесшийся шторм, желании. И кульминация наступила неожиданно быстро. Они лежали по-прежнему, прижавшись друг к другу, но реальность понемногу отвоевывала свои права. Однако Карина не хотела ни о чем вспоминать. Нет, только не сейчас. «Кури», — начал было Джейд, но жена прервала его. «Милый, ни слова, прошу тебя. Давай помолчим. Эта ночь наша. Давай не будем ее портить». Он только еще крепче прижал Карину к себе, и вскоре она погрузилась в сладкое забытье, положив голову на его плечо и улыбаясь во сне. Глава 31. Джейд остановился в дверях и сладко потянулся. На освещенной ярким утренним солнцем кухне тетушка Акела готовила пои. Она была настолько поглощена своим любимым занятием, что даже не заметила племянника. Пои, традиционное гавайское блюдо из корней таро, неизменно присутствовало в меню тетушки Акелы, поскольку она считала его очень полезным. И Джейд, и Малия в детстве ели его каждый день. И теперь эта серая безвкусная каша не вызывала у них ничего, кроме отвращения. Но мнение тетушки невозможно было изменить, поэтому приготовление пои давным-давно стало для нее священным ритуалом. «Как насчет завтрака, тетушка?» — спросил Джейд, садясь за стол. «Последний раз я ел вчера утром». «Господи, это ты и Олега!» Она на минуту оторвалась от плиты и тут же снова занялась готовкой. «Да где уж тебе услышать?» — расхохотался Джейд. «Ведь пои важнее всего, правда? Хочешь, я положу тебе?» «Нет уж, уволь. Только не на завтрак. Я с удовольствием съем лепешку и немного фруктов. Бананы есть?